Эпилог. Одетый, обутый и даже прихвативший с собой то, чего ему не хватило в первый раз, Алексей стоял напротив серебристого диска портала на длинной дорожке транспортера, поднявшего его к самому центру портала. «Отклик уверенный! 40 единиц!» Голос оператора громко звучал в зале, отдаваясь эхом даже в прилегающих коридорах. «Уровень помех средний! К запуску кольца готов!» «Подполковник!» — это подал голос академик Лайсер, намекая, что Алексею пора. «К переходу готов», — громко произнес Алексей. «Запуск! Канал стабильный! Переход!» Алексей сделал шаг вперед и, как было предсказано, оказался в воздухе на высоте 25 метров. Пояс аварийщика-монтажника сработал как нужно и мягко опустил Широкого на пол. С легким звоном отключился. Помещение было чистым, но по ощущениям совершенно нежилым. Лишь в магическом диапазоне мерцали под потолком какие-то служебные коммуникации. Портал за спиной уже давно погас, и когда Алексей обернулся, увидел сооружение никак не меньше, чем та арка, через которую он перешел сюда. Только вот тот портал по всей длине арки мигал огоньками и вообще мерцал голубоватым сиянием, даже когда находился в тестовом режиме, а это была полностью мертва. Но академик утверждал, что для восстановления работы нужно полностью зарядить лишь 5 больших кристаллов. И они сами себя никак не зарядят. Алексей сбросил рюкзак и, подойдя к арке, вскрыл специальным инструментом нижние секторы и начал откручивать фиксаторы накопителей. Сами кристаллы, цилиндры 10 сантиметров длиной и 6 в диаметре, весили примерно по килограмму, и с ними рюкзак существенно потяжелел, но Алексей все так же уверенно зашагал по коридору в центр управления. Само помещение было очень похоже на то, что Алексей видел на Асарте, но были и отличия. Например, экраны были по всей окружности зала, а кресла операторов расположены клиньями от центра к краям, словно каждый клин обеспечивал свой сектор. Но сам пульт был тоже мертв. Отсутствовало даже аварийное питание, источник которого рассчитан на 2000 лет. И вот это было совсем плохо, потому что только работа аварийных команд механоидов поддерживала технику в исправном состоянии. Но если центральный пульт мертв, то здесь мертво вообще все. Дела. Алексей почесал затылок и, вздохнув, пошел искать ремонтный блок. Здесь тоже все было очень печально, за исключением того, что он нашел и запустил парочку мехов с нулевым пробегом, и уже они, монтажник 98Б и сервис «Универсал АМ», ковырялись в залежах запасных частей. Алексею нужен был не просто мех, а конкретный, поскольку только он мог хоть как-то помочь в этой ситуации. И да, через час 2 механоида приволокли 3-го, на первый взгляд совершенно неповрежденного энергетика Л. Отличная находка, если бы тот работал. Но глаза боятся, руки делают. Список возможных замен блоков Алексей вызвал на карманный планшет и, сверяясь с ним, последовательно заменил все, что имело отношение к запуску самодиагностики, и стоило ему воткнуть источник питания, как энергетик замигал тестовыми огоньками и, оглянувшись, сам ухромал в глубину склада. Пока Широков восстанавливал мехотранспортера, энергетик уже вполне уверенно вернулся назад и протянул руку к планшету Алексея. «Разобьешь? Разберу на запчасти», — предупредил он робота. И, как ни странно, тот кивнул в ответ, показывая, что понял. Таблица на экране сразу сменилась мельканием каких-то данных, причем с такой скоростью, что Алексей видел только серое марево. Через 5 минут энергетик отдал планшет и опять ушел в лабиринт склада, вернувшись с блоком в прозрачной упаковке и протянув модуль Алексею, нагнул голову так, что стал виден лючок на затылке. Замена одного модуля на другой заняла меньше минуты, и сразу же Алексей услышал щелчок и синтезированный голос механоида. «Приветствую вас, подполковник Широков! Я энергетик L. Ресурс 98%. Состояние зоны ремонта неизвестно. Общее состояние комплекса неизвестно. Энергетический узел не отвечает. Боевой периметр не отвечает. Центр управления не отвечает. Активно 3 единицы мобильного оборудования». «Слушай приказ. Ты и универсал вводите в строй дополнительных ремонтных мехов, формируя 1 бригаду универсального назначения и 1 бригаду по ремонту самих мехов и запуску их в строй. По мере работы сформировать 2-ю бригаду, 3-ю и так далее, по мере возможности запуская всех мехов. Приоритет ремонта – энергетический отсек. Ввести в строй все реакторы, но держать на холостом ходу и подключать по мере необходимости. 2-м по важности назначаю восстановление работы контрольного центра и запуск искусственного интеллекта. 3-м – проверку функционирования всех узлов и участков, начиная с боевого периметра. ТЭС! – робот вскинул раскрытую ладонь к лицу и занялся работой. Пока мехи раскочегаривали свое воинство, Алексей решил подняться наверх, туда, где был центр визуального наблюдения и контрольная башня, по пути ревизовав гараж комплекса, но, отворив тяжелые ворота, ни одной машины не увидел, лишь пустое пространство, где гулко гуляло эхо шагов. Конструктивно все подобные сооружения строились под горным массивом, но оголовником всегда была пирамида из монель-бетона, где на самом верху располагались узкие окна, через которые можно было увидеть окружающий мир своими глазами. Технически никакой необходимости в таком способе наблюдения не было. Но как место ссылки неугодных служащих оно работало идеально. Тихо, одиноко, и есть возможность подумать о своем поведении. По длинной металлической лестнице Алексей забрался на самый верх и подошел к бронестеклу, опоясывающему верх пирамиды, и, протерев в грязном стекле окошечко салфеткой, вгляделся в незнакомый мир. В поле зрения, сколько было видно, уродливыми кучами громоздилась покореженная техника. Где-то на горизонте вставали дымы, а прямо у подножья пирамиды десяток людей в рваных одеждах что-то жарили на костре. «Прогулка перестает быть томной», — проговорил Алексей и, подумав, добавил, «и не будет легкой». Конец книги. Читал Вячеслав Манылов.